Глава 32. Темпест. В очередной раз Темпест оказалась на празднике, устроенном в ее честь, и снова чувствовала себя совершенно не в своей тарелке. По крайней мере, на этот раз обошлось без непристойного платья. Коснувшись одного из черных, как вороново крыло, перьев на корсаже, она откинула накидку на спину. Алекс старательно заменил пурпурную ткань, разорванную в клочья львом во время испытания. Она словно снова почувствовала боль при воспоминании о полученных ранах. Темпест потерла бицепс и взглянула на придворных павлинов, горцующих по комнате. Она усмехнулась. Несмотря на то, что она появилась в своем крайне эффектном наряде для испытания, никто не обратил на него внимания или же просто боялся отметить, что она оделась неподобающим образом для подобного торжества. Казалось, никто не знал, что и думать о ней, ведь она была единственной в своем роде. В первую очередь она являлась гончей, а уже во вторую — женщиной. Действительно ли это так? В данный момент девушка не очень-то чувствовала себя гончей, словно она стала совсем другим человеком за прошедшее с момента испытания время. Темпест нерешительно сделала глоток эля. Столь многое изменилось за такое короткое время. Она посмотрела на короля. Сегодня вечером он предавался веселью, но каким он будет завтра на заседании военного совета? Казалось, этот человек меняет личности, как другие шляпы. Она оглядела группу мужчин и женщин, заискивающих перед своим повелителем, отметив несколько других советников, предположительно входивших в его совет. Как они воспримут ее появление в своих рядах? Будут ли к ней прислушиваться? Или ей придется служить простым украшением их собраний? Сморщив нос, Темпест сделала еще один глоток эля. Она никогда не будет простым украшением. Завтра они на себе испытают ее острый язык и то, как хорошо она умеет лгать. Она почувствовала беспокойство. Хотелось надеяться, что она поступает правильно. Если же нет, то тогда она предаст группу людей, поклявшихся защищать королевство, клятву которому она тоже принесла. В памяти всплыла поговорка Димы: «Осторожен, как змея, невинен, как голубь». Советники могли быть как невиновными, так и виноватыми. Как бы то ни было, нужно оставаться настороже. Если Темпест подберется слишком близко и хоть капельку оступится, то может оказаться на виселице. Одним глотком она допила остатки эля. С мыслью о том, что король Дестин и его прислужники разворачивают войну, было слишком тяжело смириться прямо сейчас. Горечь эля осела на языке. А все остальные танцевали, пили и веселились. «Ты одна?» — Темпест вздрогнула. Она поставила бокал на столик по правую сторону, собираясь с мыслями. Именно в его голосе всегда раньше слышалось язвительное безразличие. Девушка повернулась к нему лицом, инстинктивно скрестив руки на груди. Лёвка возвышался над ней, как его отец, наблюдая за ней, на этот раз вовсе не нахмурившись. Чего он от нее хотел? Каждый раз, когда они оставались наедине, все обычно заканчивалось ссорой. «Именно», — устало сказала она, — «я не знаю, что ты задумал на этот раз, но у меня нет времени выслушивать твои оскорбления, так что прошу меня извинить». «Я не собирался этого говорить», — быстро перебил Лёвка. Он положил руки на плечи Темпест и толкнул ее в тень ближайшего коридора, застав врасплох настолько, что она неосознанно позволила ему это сделать. Ей стало тревожно. «Лёвка, в чем дело?» — спросила она, понизив голос, просто потому, что ситуация, казалось, того требовала. Он пристально смотрел на нее. У Темпест сжалось горло. «Неужели это Максим? С ним все в порядке? Лёвка?» «С моим отцом все в порядке», — напряженно сказал он. «Я не испытываю к тебе ненависти». Она нахмурила брови от удивления из-за резкой смены темы. «Я рада», — медленно произнесла она. Его пальцы сжались на плечах Темпест. Он закрыл глаза, сделал вдох, а затем снова открыл их. «Я никогда не ненавидел тебя. Я всегда думал, я не знаю, что когда стану старше, все будет проще, знаешь». В его тоне проступило разочарование. «Но все только очень сильно усложнилось. Когда ты прошла испытание, я подумал, что наконец-то у меня появился шанс наладить наши отношения, но потом ты ушла». Это немного вселяло в Темпест надежду. Она всегда хотела, чтобы Лёвка относился к ней как к равной, как к сестре. «Ты ушла?» — продолжил он. «И месяц, что тебя не было, превратился в самые долгие 4 недели в моей жизни. Без тебя в казарме все стало иначе. Я ел со своим отцом, тренировался по утрам, пил по вечерам». «Что ты пытаешься сказать, Лёвка?» «Разве не очевидно?» — он фыркнул, явно немного громче, чем намеревался. Он подождал, пока пара пьяных солдат пройдет мимо, затем продолжил. «Даже ты, Темпест, должна догадаться, что я... Ты мне действительно нравишься». Она почти рассмеялась. Ее отсутствие в столице привело хоть к чему-то хорошему. «Ты мне тоже нравишься?» Он наклонил голову, вглядываясь в ее лицо. «Не думаю, что ты понимаешь». Лёвка провел большим пальцем у основания ее шеи. «Ты мне нравишься». Девушка прочистила горло и сдержала рвущийся на свободу смех. Она нравилась Лёвке. Темпест рассматривала выражение его лица и затем огляделась. Поблизости не притаился ни один из его друзей. Он ведь не проиграл какой-нибудь пари, правда? Но потом она вспомнила, что именно сказала ей Джунипер утром перед испытанием. Подруга намекнула, что у него к ней чувства, но Темпест лишь отмахнулась. Лёвка выглядел невероятно смущенным. Его взгляд переместился на стену над головой Темпест, затем снова вернулся к ее глазам. «Почему ты молчишь?» «Я не знаю, что сказать», — призналась она. «Я никогда... Честно говоря, я думала, что ты меня ненавидишь». Он тихо рассмеялся. «Поверь мне, это не так. Хотя все время этого хотелось. Но как я могу ненавидеть тебя, Темпест, когда ты практически член моей семьи? Когда я знаю тебя большую часть своей жизни?» «Значит, ты очень убедительно притворялся», — пробормотала Темпест вполне доброжелательно. «Было странно и необычайно приятно разговаривать с Лёвкой, не вцепившись друг другу в глотки и не обсуждая что-то, не переходящее из крайности в крайность или вызывающее отвращение. Мысль о том, что не весь мир рухнул за последние 4 недели, обнадеживала. Его губы изогнулись в намеке на улыбку, а большой палец переместился немного выше, к коже сразу за ее ухом. «Ты не отвергла меня?» «Просто потому, что я понятия не имею, что и думать», — ответила Темпест, как всегда, прямолинейно. А что она должна была подумать? Она всегда воспринимала его как брата. У нее было мгновение на то, чтобы понять, что Лёвка собирается поцеловать ее. Он нервно сглотнул и склонил голову. Затем его губы оказались на ее губах. Это разительно отличалось от поцелуя в щеку, которым наградил ее король. Сейчас все казалось комфортным. Она знала Лёвку. Перед ней капризный, угрюмый парень, рядом с которым она прожила всю свою жизнь. Темпест приоткрыла губы, прежде чем по-настоящему обдумала происходящее, и прислонилась спиной к стене, когда Лёвка подтолкнул ее. Он провел рукой по ее волосам, углубляя поцелуй с таким напором, который Темпест наблюдала только на его тренировках по спаррингу. Его язык пробежался по ее зубам, и она в ответ вцепилась пальцами в ворот его со вкусом сотканной рубашки. Как только он издал жаждущий большего рык, отозвавшейся вибрацией в ее груди, девушка решила отстраниться. Лицо и объятия другого встали перед глазами. Пайер. Она ахнула, и Лёвка отстранился с ошеломленным и счастливым выражением лица. Щеки покраснели от стыда. Неужели она действительно только что подумала о шуте? С ней определенно что-то не так, потому что она нравилась красивому бойцу, к которому не возникало совершенно никаких вопросов, и все же она ничего не чувствовала. Поцелуй был хорош, даже прекрасен, и девушка вовсе ему не противилась, но ничего нового она не почувствовала, никаких искр, никакого волнения и стремления к большему, совсем не похоже на то, что однажды рассказывала о поцелуях Джунипер. «Я должна идти», — сказала она Лёвке, покраснев и выскользнув из его объятий. Она оглядела коридор в поисках любопытных глаз. Если эта маленькая выходка дойдет до короля, Лёвке не стоит ждать ничего хорошего. Он сделал шаг или два вслед за ней. «Темпест!» «Я правда устала», — крикнула она в ответ, махнув ему, словно извиняясь. «Увидимся завтра на ринге». Ускользнув с праздника незамеченной, Темпест забралась на свою койку в пустой казарме. В постели она долго размышляла над признанием Лёвки и тем, как ему отказать. Он был практически членом семьи, и ей не хотелось ни для кого усложнять ситуацию. Как раз перед тем, как она провалилась в сон, в голове промелькнула тревожная мысль, ясно указывающая на то, что Темпест не совсем поверила оправданиям Лёвки за то, что он не был добрее к ней за последние несколько лет. Почему он ждал, пока она станет гончей и войдет в Королевский военный совет, чтобы признаться в своих чувствах? «Темпест! Темпест!» Темпест моргнула. Заседание ее первого военного совета оказалось совсем не таким, каким она его представляла. Усталость последних двух дней изводила ее. Скорее всего, это связано с неудачными попытками заснуть и кошмарами, которые преследовали ее, как только она отключалась. «За время отсутствия ты не видела ни одного кошмара». Неприятная мысль давила на нее, даже когда она кивнула Мадриду. «Да, разрушили южную деревню у подножья гор. Я видела своими глазами. Все были мертвы», — сказала она. Выражение лица Мадрида было мрачным, как и у остальных мужчин. Все они, казалось, искренне возмущались ее показанием, что наводило на мысль об их непричастности к атаке на деревне. Темпест задумалась, возможно ли рискнуть и рассказать им правду о том, что оборотни не виноваты в распространении болезни, убившей сотни простых людей, что виноват кто-то другой. Но она не могла. Это было бы глупостью. Окружавшие ее мужчины уже долгое время находились у власти. За такое время они могли бы стать хорошими актерами. Темпест вдохнула. Она могла бы поклясться, что в воздухе пахло смертью и приторно-сладким ядом, запах, навеянный из палатки ее дяди. Никому нельзя доверять. Оставалось только придерживаться лжи, придуманной на пару с шутом. Она посмотрела на королевское кресло, которое, к счастью, пустовало. Кто знает, какие сюрпризы у него припасены и каким образом ей удастся дать отпор его дальнейшим ухаживаниям. Нужно придумать больше оправданий. Однако на душе стало легче от того, что он не следил за каждым ее словом на встрече. Дестин был таким же безжалостным и наблюдательным, как и его предшественники. Чем дольше его отсутствие, тем в большей безопасности находилась она. «Что ты сделала, осмотрев деревню?» — спросил один из мужчин ехидным тоном, словно одно ее присутствие оскорбляло его нежные чувства. Темпест даже не знала, кто он такой. Никто, кроме Мадрида, казалось, не оценил ее вхождение в ряды военного совета, но она с самого начала ждала подобной реакции. Однако это не облегчило восприятие ощутимой враждебности. Я устранила их лидера, вырезала его сердце и принесла его королю Дестину», — сказала она, произнося каждое лживое слово так, как будто по праву гордилась этой отвратительной правдой. «Я, конечно же, постаралась узнать как можно больше информации о будущих нападениях, прежде чем сделать это», — добавила она, словно спохватившись, в ответ на шокированные взгляды членов Совета на ее кровавые признания. Удивлены оказались все, кроме Мадрида. Он наблюдал за ней со знакомым ей непроницаемым выражением лица. Мужчина все еще сильно сбивал Темпест с толку, хотя Мадриду было свойственно, что в его взгляде не читалось никаких эмоций. Отображенная на его лице пустота придавала ему почти опечаленный вид в сравнении с остальными мужчинами. Нет, не опечаленный. Похоже было, что он разочарован в ней, как будто она провалила какой-то тест. Что же это значило? Может быть, она неправильно интерпретировала выражение его лица? Но его выражение оказалось достаточно, чтобы Темпест открыл рот и почти признала свою ложь об убийстве Шута и о том, что ей еще предстоит хладнокровно убить одного человека, а часть ее цеплялась за отсрочку ужасного события. Смерть являлась частью жизни, но убийство — нечто совершенно иное. «Ты — убийца. Смерть следует за тобой по пятам». Темпест сжала губы, ничего не сказав. Когда собрание закончилось, она поспешила покинуть комнату с быстро колотящимся в груди сердцем. Ложь, казалось, въелась в язык густой и народной массой. Едва она свернула на узкую лестницу, ранее указанную слугой, как застыла на месте, услышав тихий разговор. Она нахмурилась и прислонилась к стене, пытаясь разобрать, кому принадлежали голоса. «Король Дестин. Устранение их лидера означает, что нам придется планировать следующее отравление так, как если бы это было возмездие, основанное на эмоциях», — пробормотал он. «Ты приказал ей убить Шута?» — спросил второй голос. Темпест подумала, что он похож на голос одного из членов военного совета, но это казалось невозможным. Она выскочила оттуда, самая первая, так что это точно не Мадрид. «Я попросил ее принести мне его сердце. Он доставлял неприятности с самого начала, и я точно знал, кого именно отправить к нему». Он рассмеялся, звук получился зловещим и притягательным одновременно. «Я знал, что он не сможет устоять перед ее привлекательностью». Темпест дернулась. К горлу подступила тошнота. Он послал ее не из-за навыков, а как самую настоящую девушку легкого поведения, любитель интриг. «Таким образом, талаганцы будут менее организованы, чтобы отразить нашу следующую атаку». Второй голос усмехнулся. «Думаю, вы правы, Ваше Величество. Следует нацелиться на деревню поближе к Доте, если нам нужно нападение из мести. Где нашли леди Темпест в детстве? Мы могли бы организовать все так, словно оборотни пришли за ней лично. Люди сплотились бы вокруг нее после такого. Они уже благоволят ей». Кровь отхлынула от лица Темпест. «Ужас! Какие же они монстры!» Она прислонилась к каменной стене и сосредоточилась, чтобы расслышать дальнейший разговор. «В этой идее есть свои достоинства. Она хороша вдвойне. Девчонка останется на нашей стороне и будет полностью предана своему долгу. Бедняжка окажется так занята погоней за призраками, что станет слишком вымотанной, чтобы увидеть очевидное», — пробормотал Дестин. «Однако она сообразительна, так что нам нужно сохранять бдительность. Кстати, куда делась моя леди гончая? Я так надеялся...» Темпест не стала задерживаться, чтобы дослушать предложение короля. Она прокралась вверх по лестнице и осмотрелась. Ни души. Голос Дестина стал громче, и она в ужасе бросилась к параллельной лестнице. Темпа бросилась вниз по лестнице в надежде сбежать незамеченной и оступилась. На крик не оставалось сил, и, свернувшись в клубок, как учил Дима, скатилась по последней полудюжине изогнутых ступенек. Тихо выругавшись, она поднялась и потрясла руками и ногами, чтобы убедиться, что ничего не сломалось при падении. Она возблагодарила своего ангела-хранителя за то, что падение осталось незамеченным, а затем побежала. Выскользнув из замка, Темпест стащила плащ, который поклялась вернуть, и сбежала из города Доте, не осмелившись забежать в казарму, чтобы собрать сумку или попрощаться. Она устало шла по улицам, пытаясь осмыслить то, что происходило. Когда девушка достигла опушки разросшегося леса, являющегося отправной точкой долгой дороги к горам, она не остановилась. Темпест бежала между деревьями настолько быстро, насколько могла, хотя знала, что пока за ней никто не гонится. Но они отправятся на ее поиски, как только поймут, что она пропала, и подобное осознание являлось достаточной мотивацией, чтобы бежать все быстрее и упорнее, пока легкие не станут железными, а желудок не взмолится об остановке, иначе ее стошнит на бегу. Но Темпест не могла остановиться. Она не могла, по крайней мере, до тех пор, пока не найдет мужчину, которого искала. Мужчину, которому нужно передать все, что она услышала, как можно скорее. Он враг. И все же враг ее врага, друг. Совести придется с этим смириться. Мозг лихорадочно работал. Вопрос за вопросом проносились в голове. Сколько времени потребуется королю, чтобы обнаружить ее исчезновение? Как мог король потворствовать подобным бессмысленным убийствам? В памяти всплыл труп ребенка. Из-за полнейшего изнеможения девушка остановилась. Темпест упала на колени. Ее рвало, и она хватала ртом воздух. Капли пота падали со лба на прохладную лесную землю под ногами. Шип вонзился в ладонь левой руки Темпест, и по щекам потекли слезы. «Дети! Дети!» Слева раздался извещающий о чьем-то присутствии треск ветки под ботинком, и она замерла. Вскинув голову, она вгляделась в мелькающие тени между деревьями. Сердце громко забилось в груди. Ее нашли. Откуда король узнал настолько быстро? Темпест схватила острый камень израненной ладонью и встала, заняв оборонительную позицию. Этот монстр не возьмет ее живой, и она убьет как можно больше его приспешников. Девушка мрачно улыбнулась. Они сделали из нее убийцу. Смерть у нее в крови. Тени приняли очертания людей, но не тех, которых она ожидала. Огромный черный волк выпрыгнул из-за деревьев и зарычал. Не двинувшись с места, она оскалилась на Брайана. «Не знаю, понимаешь ли ты меня, но мне нужно увидеться с ним срочно!» Брайан опустил морду, и шерсть у него на спине встала дыбом. «Не смей рычать на меня!» — пробурчала она. «У меня был ужасный день. Я знаю, что ты здесь не просто так!» Улыбка Темпест стала еще шире. «Отведи меня к шуту!» Из-за массивного ствола дерева показалась крупная фигура. Она подняла руки вверх, сдаваясь, но выражение лица смягчилось, как только Брикс ободряюще улыбнулся ей. Взглянув на волка в последний раз, Темпест сосредоточила внимание на целителе. Если бы он был здесь, все обошлось бы без крови. В любом случае, она не прольет кровь первой. Но если этот мерзкий зверь не возьмет себя в руки, придется познакомить его поближе со своим камнем. Она сделала глубокий вдох. «Шут», — повторила она, — «у меня есть информация, которая ему нужна». «Что, правда?» — игриво промурлыкал соблазнительный голос. Темпест подумала, что ее сердце выпрыгнет из груди при звуке мелодичного голоса, который принадлежал одному единственному мужчине. Обернувшись, она посмотрела на Кицуне, выглянувшего из тени орешника. Он выглядел подобно мифическому лесному королю в плаще цвета мха, который идеально оттенял красновато-коричневый оттенок его кожи. Он хитро посмотрел на нее своими глазами золотыми радужками, словно сделанными из настоящего чистого золота, а не янтарными, как у короля Дестина. Хитрый лис. Он вздохнул. «Тебе правда нужен этот камень? Ты удивишься, узнав, что я могу сделать с камнем?» «Ни капли не сомневаюсь», — усмехнулся он и протянул руку. «Готова присоединиться ко мне?» «Не к тебе», — начала она, — «а к стороне правосудия». Пайр широко улыбнулся, обнажая острые сияющие клыки. «Как же хорошо в таком случае, что это одно и то же». Продолжение следует.